489. Следует в школах предупредить, что до 30 лет не все центры готовы для высших проявлений. Нужно, чтобы молодежь знала, как мудро готовить тело и дух для труда восхождения. Нужно, чтобы преподаватели были водителями в жизни. Нужно, чтобы отвлеченное стало реальным и укрепило всю жизнь. Много чистых духов уже готовы примкнуть к работе сознательной, но они ищут, как подойти. Пусть преподаватели запомнят, что путь отрицания самый губительный. 490. Нельзя сомневаться в том, что затрата внутренней энергии гораздо больше при умственном труде, нежели при физическом. Такое показание пусть ляжет в основу культуры. Также пора показать, что витамины и многие другие вещества получают силу, соприкасаясь с огненной энергией человека. Пусть и это запоздалое открытие свидетельствует мощь человеческой огненной энергии. Устремление по пути обнаружения качеств человеческой психической энергии даст построение жизни. Нужно внимательно наблюдать, насколько сам человек притворяет даже очень сильные вещества. Сравним, как отличаются последствия лекарств, принятых с упованием или отвращением. Мы много раз видели, как под влиянием внушения лекарство производило обратное действие, как вода приобретала самые сильные свойства лекарственных составов. Но не чужая воля производила эти превращения. Воля лишь устремляла огненную энергию, и в горниле огня совершалось это превращение. Нужно понять, что мы сами утверждаем нашу мощь пониманием огненной энергии. Нельзя сильнее сказать, что человек создан по высшему прообразу. Так указано присутствие высших энергий. Но не сказано, что человек может пользоваться этими энергиями только посредством искусственных упражнений. Энергии присущи природе человека. Значит, они должны действовать при естественных условиях существования. Так мы опять приходим к построению жизни. Если магия означает искусственность условий, то, конечно, она неуместна при обновлении жизни. Природное восприятие духа и познавание через него мира огненного будет простейшим решением устремления человечества. Также правильно сказано: роскошь есть антипод красоты. Роскошь есть своего рода магия, но там, где живет красота, не нужно никакой магии. 491. Ничтожество образуется от неосознание сил, присущих человеку. Ничтожество заразительно, и оно существует целыми поколениями, оно умертвляет существо на пороге жизни. У ничтожества утверждено общее положение, при котором уничтожается личность и достижения человеческие. Явление строительства особенно противно ничтожеству. Конечно, мир огненный для ничтожества — самое ужасное пугало. 492. Много событий, но учитесь в этой разноголосице распознавать единый план подвига нового мира. Множество людей не желают представить себе, что они могут участвовать в мировом построении. Пусть несут камни для незримого им храма.